На следующий день после неудавшегося покушения на императора, когда весь Рим гудел слухами, Антония провожала Траяна. «Ты даже не пытаешься изобразить грусть на своем лице», — хмыкнул он, садясь на коня. «Для кого мне играть убитую горем жену? Или ты не всему городу поведал, что страстно желаешь расстаться со мной?» «Ах!» — он равнодушно махнул рукой. «Никто не пришел сегодня ко мне. Все отвернулись от моего дома, едва меня арестовали». «Разве тебя удивляет это?» — Антония скрестила руки на груди. «Ты бы и сам не пришел к человеку, попавшему в опалу. Уж Валерий-то мог бы появиться. А он сам куда-то сбежал. Да поразит его Геркулес своим гневом». «Разве он не умер?» Глаза Антонии широко раскрылись. «Почему он должен был умереть?» «Я слышала, что он отравился», — поспешила объяснить она. «Может быть, он отравился чем-то, но не насмерть. Он уехал за день до покушения и забрал много ценностей из дома, и до меня дошли слухи, что он причастен к заговору». «Невероятно!» — прошептала она. Через несколько часов она оделась для выхода на улицу и отправилась в дом Валерия Фронтона узнать подробности. Уже перед воротами, сойдя с носилок, Антония остановилась на несколько минут, пропуская шумную процессию, гнавшую перед собой быка. Животное громко мычало, но разношерстная толпа не переставала стучать прутьями и палками по спине быка, предназначенного для искупительного жертвоприношения. Римляне считали, что жертвенное животное должно было принять на себя все несчастья, которые угрожали кварталу в целом и каждому дому города в отдельности, и с этой целью гоняли его по всем закоулкам. Проводив взглядом увитые цветами рога несчастного животного, Антония шагнула к дверям дома Валерия Фронтона. Сердце ее внезапно усиленно забилось. В самом низу живота стянулся холодный комок, в голове запульсировало. «Почему я так волнуюсь? Не могу понять. У меня такое ощущение, что я столкнусь с чем-то неприятным или опасным, или...» «Никогда я не чувствовала себя такой встревоженной. Я же по-настоящему боюсь чего-то, но чего, что может пугать меня?» Войдя внутрь, она остановилась в замешательстве. Происходило нечто совершенно непонятное. Дом буквально кишел людьми. Повсюду на полу виднелись блестящие черные веревки, стояли на металлических палках круглые и квадратные предметы, излучавшие невероятно яркий свет. К стенам прислонялись с обратной стороны деревянные подпорки, будто мраморное строение могло вот-вот рухнуть. Такого Антония не видела никогда. Приглядевшись, она поняла, к своему величайшему удивлению, что колонны и стены были вовсе не мраморные, как пару дней назад, а просто искусно раскрашены под благородный камень. А люди! Их внешний вид привел Антонию в состояние, близкое к потрясению. Они были одеты в штаны и рубашки, похожие на варварские наряды, но все же сильно отличные от них. Многие мужчины носили усы, женщины были в коротких юбках, а некоторые тоже в штанах и рубашках. Лишь в самом центре помещения на двух лежанках расположились настоящие римляне. Мужчина и женщина в туниках, но их, похоже, ничуть не удивляли столпившиеся вокруг странные фигуры. И тут Антония вздрогнула, будто игла вонзилась ей в сердце. В движениях вытянувшихся на лежанках римлян и в самом действии она узнала себя и Валерия Фронтона. Лица у них были чужие, но недавняя сцена отравления была воссоздана во всех деталях. Женщина протягивала мужчине кубок с опущенной в него ядовитой розой. Совсем близко от лежанок, на том месте, где всегда возвышалась фигура Дианы в развивающихся одеждах, высеченная из поросского камня, теперь стоял на треноге непонятный предмет, уставившись на римлян длинной трубкой с толстым и безукоризненно отполированным круглым стеклом на конце. Позади странного предмета расположилось несколько человек. Один из них махнул рукой и крикнул: «Камера!» Сию же секунду перед стеклянным глазом трубки остановилась совсем молоденькая девочка, вытянула на руках какую-то доску, щелкнула чем-то о нее, проворковала непонятные слова и сразу отскочила в сторону. Римлянин и римлянка в центре сцены зашевелились. Римлянка поднялась и перешла на его ложе. «Стоп! Стоп!» — крикнул кто-то. «Нет! Не годится! Все не к черту!» К ним шагнул человек, от облика которого у Антонии перехватило дыхание. Это был Валерий Фронтон. Но он носил совершенно другую прическу, был взъерошен и покрыт двухдневной щетиной, чего не мог позволить себе благородный римлянин. Одет он был в просторную варварскую рубаху и штаны. «Вы похожи на кукол!» — воскликнул он с досадой. «Но мы делаем, как условились. Мы же все подробно оговорили». «Бездарно! От объектива не утаить ничего. Он выдаст на экран всю вашу фальшь крупняком. Неужели не понимаете? Крупный план — это проверка вашего актерского мастерства, а вы мне рожи корчите, идиотские. Пятый дубль делаем, а у вас будто переклинило где-то». Антония внезапно осознала, что говорили они не на латыни. Более того, этот язык не мог быть понятен ей вообще. Но все же она понимала странную чужую речь, хотя совершенно не ухватывала смысл разговора. «Алексей!» — крупный бородатый мужчина положил Валерию Фронтону руку на плечо. «Давай сделаем перерыв». «Что такое? Почему?» «Все устали, разомлели под софитами. Все хотят кушать, какать, дрыхнуть. Вы все здесь зачем собрались? Кино снимать или на отдых?» Валерий Фронтон, названный Алексеем, вдруг опустился на корточки и впился пальцами в голову. Вся фигура его, положение рук, спины, головы выражали отчаяние. «Ладно, перерыв», — устало произнес он. Его голос прозвучал тихо, в нем слышалось бессилие. «Миша, дай мне сигаретку». «Всем перерыв!» 30 минут. Что-то звучно щелкнуло, и в атриуме сразу сделалось значительно темнее. Антония задрожала, чувствуя, что окруживший ее кошмарный сон начал проникать в ее мозг, заполнять ее густой тяжелой жижей. Сердце сжалось. «Они не понимают, что именно мы снимаем», — сказал Валерий. «Никто не хочет ничего понимать. Они уверены, что все эти яды вперемешку с поцелуями, убийства наряду с разнузданными оргиями — просто мое упрямство. Никто ничего не понимает. Они театральны. Они просто изображают». «Миша, я не могу ничего разъяснить им». «Лёш, послушай меня». Бородач наморщил лоб и потер его коротенькими пальцами. «Ведь эта сцена у тебя проходная. Она к основному сюжету фильма не имеет никакого отношения. Оставь ребят в покое». «Миша, если уже ты начинаешь указывать мне, что в моем фильме важно, а что нет, то я вынужден просто развести руками». Алексей Валерий покачал головой. «Меня это отравление преследует. Я вижу его во сне каждую ночь, я умираю от него. Я тебе 100 раз уже втолковывал, что есть сцены, от которых мне просто надо освободиться. Они душат меня. Поэтому к некоторым эпизодам я отношусь спокойно и соглашаюсь на то, чтобы сделать 100 отступлений от задуманного, а то и вовсе вычеркнуть их. Но некоторые сцены мне нужны только в том виде, как я их воспринимал сам. Сам? В снах, кивнул Алексей. Впрочем, я не уверен, что это действительно сны. Я в этих снах живу. Я их чувствую. У меня запах от них держится в носу в течение целого дня. Ах, если бы я мог объяснить тебе... У меня на губах до сих пор вкус ее кожи. Чьей кожи? Антонии. Я помню присутствие ее грудей в моих ладонях. Я ощущаю ее дыхание. Оно горячее. Оно влечет меня до сих пор. Я хочу ее. А ведь между нами 1000 лет. Я не могу отказаться от этой сцены. Я подыхаю из-за того, что она не складывается. Хотя знаю, что должен умереть, если она получится. Не тот актер. А я должен умереть. И вообще, есть вещи, в которые никто не должен влезать. Это мое. Понимаешь ли ты? Мое. Это лишь твои режиссерские капризы. Я на многое согласен. Ты же знаешь, что я не из упрямых режиссеров. Я готов идти на уступки, если это не принципиально. Но то, на чем я настаиваю, должно быть выполнено. Вот эта комната. Точно такая, какой должна быть. Но люди, Валерий и Антония, не такие. Ни он, ни она не годятся. Тут фальшь. Нестерпимая фальшь. «И чего ты хочешь?» Толстолицый Миша протянул зажигалку и дал режиссеру прикурить. Увидев, как Валерий и Алексей выпустил из носа клубы дыма, Антония громко вскрикнула, быстро шагнула вперед, попала в луч света, качнулась, оступилась в тень и закрыла лицо руками. Мир стянулся в черную точку, зашумел, замелькал пустотой и оборвался. Алексей вскочил на ноги и закричал: «Кто это? Откуда?» «Это она!» «Где? Кто?» «Это женщина. Я узнал ее. Куда она подевалась?» «Какая женщина?» «Вон там, перед дверью, возле осветительных приборов, только что стояла. Куда подевалась?» По голосу и жестам режиссера всем стало ясно, что женщина не просто произвела сильное впечатление на него. За этим крылось нечто большее. «Может быть, кто-то случайно забрел на съемочную площадку, Алексей Петрович?» — спросила девушка с мальчишеской стрижкой. «Ничего себе случайно! Она одета патрицианкой. На ней настоящие золотые украшения. Не бирюльки, а золото. Что это за шутки?» «Уверяю вас, Алексей Петрович, все наши актеры здесь. Быть может, вам померещилось?» — подбежал помощник. «Померещилось?» Алексей нервно рассказывал по съемочной площадке, вглядываясь в пыльный пол, будто пытаясь отыскать следы только что стоявшей там Антонии. Затем он быстро подошел к толстолицему и прошептал ему в самые глаза: «Только не вздумай опять приглашать ко мне психиатра, братишка. Не померещилось мне ничего, я ее видел. Это была Антония, настоящая Антония». Когда Антония пришла в себя, она покоилась на лежанке. Вокруг суетились слуги. «Где я?» — с трудом разлепила она губы. «Дома, госпожа». «Рабы Валерия Фронтона привезли тебя сюда, едва твое дыхание восстановилось». Памфила заботливо разминала хозяйке кончики пальцев. «Что со мной случилось?» «Ты упала, никто не ведает причины». «Там были злые духи, я видела их, они насмехались надо мной». Антония долго бормотала что-то невнятное, и Памфила прервала ее. «Успокойся, госпожа. Тебе нужно навестить колдунью Массинису. Говорят, она прибыла в Рим из Фессалии, где многие сильны в предсказании будущего. Никакие авгуры не могут гадать по полету птиц так точно, как умеет эта колдунья предсказывать по линиям ладони, по пеплу сгоревших волос». Из наиболее сведущих вопросов общения с божествами людей складывались специальные религиозные коллегии сведущих людей. Иноземцы часто путали их с жреческими коллегиями, но разница между ними была большой. На жреческие коллегии возлагалось служение какому-нибудь особому божеству, а коллегии сведущих людей хранили традиции всеобщих богослужебных обрядов, точное соблюдение которых требовало определенной опытности и было предметом забот со стороны государства. Эти коллегии сведущих людей делились на две группы – коллегия авгуров и коллегия понтификов. И авгуров, и понтификов было по 6 человек. Авгуры – аугурес, то есть птицы-гадатели, умели объяснять язык богов по полету птиц. Это искусство было предметом серьезного изучения и было доведено до такого совершенства, что превратилось в научную систему. Понтифики – понтификес, то есть мостостроители – получили свое название потому, что заведовали священным, а вместе с тем и политически важным делом постройки и в случае надобности разрушения моста, который вел через Тибр. Они были единственными римскими инженерами, знакомыми с тайнами меры и числа, вследствие чего на них была возложена обязанность составлять государственный календарь, возвещать народу о наступлении дней новолуния, полнолуния и праздничных дней и наблюдать, чтобы каждое богослужебное действие и каждая судебная процедура совершались в надлежащие дни. Говорят, что любовника своего, посмевшего полюбить другую женщину, она одним словом обратила в бессильного старика, а соседского кабачика за его грубое к ней отношение превратила в лягушку. «Ну уж это чепуха!» — вяло отмахнулась Антония. «Нет, госпожа моя прекрасная, не чепуха. Я собственными глазами видела женщину, которую она обрекла на вечную беременность за то, что та позлословила о ней. Женщина эта ходит уже больше года с круглым пузом. Зачем же мне идти к такой страшной колдунье? Может, она подскажет тебе, что означает твое видение?» Рабыня нежно расчесывала волосы Антонии гребнем, тонкие зубья которого были умащены аравийскими смолами. «Не хочу никому идти, и тебе, Памфила, ничего не скажу, ибо тайна моя страшна. Вели позвать ко мне моего сына». Когда к ней привели ребенка, Антония сделала знак, чтобы все посторонние удалились. Мальчику было 5 лет. Одетый в греческую тунику с золотой вышивкой по вороту, с гладко причесанными и напомаженными волосами, он выглядел как куколка. «И ты уйди», — обратилась она к Памфиле. «Я буду говорить только с Гаем». Вскоре в большой комнате наступила полная тишина. Антония взяла мальчугана на руки и крепко поцеловала. «Я скажу сейчас тебе то, чего не знает никто на всей земле. но это будет единственный раз, когда я скажу тебе это, малыш. Если боги захотят, твоя младенческая память сохранит в твоей чудесной головке мои слова». Внезапно она замолчала, а потом продолжала со вздохом. «Впрочем, зачем? Ничего я тебе не скажу, потому что у всех стен имеются уши. Никому нельзя доверять. Живи, Гай, как живешь. Взрослей, мужай, жди своего отца, ищи любовь.